Отдельными отрядами всадников командуют македонине. В Элладе немало людей, сочувствующих твоему народу и готовых ему помочь в наведении порядка. — Ты прав, — проговорил Метел, стараясь сдержать ликование. — Чем скорее будет наведен порядок, тем меньше будет жертв. Я желаю Элладе добра, поэтому я и пришел к тебе. Скажи, что мне делать? Нельзя дать самозванцу соединиться с Криталаем. Во время боя уведи конницу, вот и все. Две битвы. За лагерем Метелла в Эпире велось неусыпное наблюдение, и Андриск уже привык к сообщениям лазутчиков: лагерь ромеев на месте. Тем неожиданнее оказалась весть. Ромеи вошли в долину Эригона. Эта долина соединяла Эпир с Македонией, и Андриск понял, что Метел решил нанести удар по македонцам, пренебрегая оставшимся в тылу ахейским войском. Он вызвал Архиппа. Коринфянин выглядел утомленным, словно не спал несколько ночей. Но если раньше гепарх жаловался, что пастухи и лесорубы с трудом усваивают кавалерийские премудрости, то теперь, напротив, он рассыпался в похвалах их усердию. «Моя конница готова к бою», — закончил он уверенно. «Можем выступать хоть сейчас». «Вот и прекрасно. Но сейчас выступит фаланга. А ты поведешь своих всадников ночью и скроешь их в лесах над ложбиной Тимфе. Мы прибудем туда почти одновременно». «Понимаю», — сказал Архип. «Ты опасаешься, что вражеские лазутчики днем узнают, сколько у нас всадников. Именно так. Ромеям ложбины Тимфе не миновать. На ней мы дадим им бой. Сначала в сражение вступит наша тяжелая пехота. Потом с правого фланга выйдут из засады легко вооруженные. По сигналу, это будут три красных флажка, ты ударишь ромеям в спину». «Прекрасный план!» — воскликнул Архип. — «Удары конницей с тылу всегда удавались твоему деду Филиппу». Враги быстро приближались. Еще минуту назад их строй казался сплошным, а теперь были видны ряды спускающихся беглым шагом, местность имела уклон, лица воинов первого ряда, напряженные, с расширенными от страха или возбуждения глазами. Воины Андриска заняли всю долину от речного обрыва справа до лесистых холмов слева. На дороге и правее ее стояли македонцы. Сверкали их позолоченные доспехи, пламенел еще не выцветший пурпур недавно сшитых гематиев. Выставленные вперед сариссы казались стальной щетиной. Левее македонцев, плечом к плечу, стояли их братья по оружию фракийцы в черных хитонах. Потрясая тяжелыми мечами, они что-то выкрикивали. Грозный рев леденил в жилах кровь. Строй ромеев, более узкий, был направлен только против македонцев. Это могло показаться ошибкой. Оставшись вне боя, фракийцы неминуемо ударили бы в левый фланг наступающих. Так и случилось. Как только македонские сариссы вонзились своими остриями в ромейские щиты, фракийцы немедленно развернулись. Сражение вспыхнуло на левом фланге, где ромеям приходилось обороняться. И в это время по проходу между дорогой и холмами, умышленно оставленному Метеллом, ринулась римская кавалерия. «Поднимай флажки!» — крикнул Андриск. Впервые он руководил боем. Он скакал на коне от фланга к флангу, давая приказания и ободряя воинов. На длинных шестах взметнулись три красных флажка. Сигнал был замечен. Сквозь просветы деревьев можно было видеть крупы и головы коней. «Сейчас», — думал Андриск, — «сейчас Архип обрушится на ромеев». Но вместо того, чтобы ринуться в бой, конница Архиппа выходила из боя. Обойдя строй ромеев, приветствовавших предателей торжествующим воем, всадники вышли на дорогу и, не останавливаясь, поскакали к перевалу. Видя измену, Андриск дал сигнал отступать. Но его не заметили или не хотели заметить, продолжая сражаться. Фракийцы, теснимые ромейскими всадниками, старались поразить коней, и вскоре тела убитых животных образовали вал, который оказался непреодолимым. На правом фланге, в македонской фаланге, появились разрывы и бреши, в которые втиснулись ромеи.